Глава 6. Не могу заставить себя ничего делать. Как создать мотивацию? Дженнифер сидела дома в одиночестве, не в состоянии заставить себя что-либо делать. С тех пор, как впала в депрессию, она проводила все больше времени в своей квартире, часто оставаясь в постели еще пару часов после пробуждения. У нее не было никаких сил. Когда она возвращалась с работы, ей просто хотелось впасть в спячку, оставаться дома и есть вредную пищу. Ничто, кроме этого, ее больше не интересовало. До депрессии она ходила в фитнес-клуб 3 раза в неделю, встречалась с друзьями, каталась на велосипеде вдоль реки, но ничего из этого больше ее не увлекало. Когда Дженнифер сидела в моем кабинете и рассказывала о том, как ей плохо, даже ее голос звучал вяло. «Не могу заставить себя ничего делать. У меня нет мотивации». Она смотрела обреченным взглядом. Находясь в депрессии, трудно начать действовать. Вы ждете мотивацию, которая, кажется, никогда не придет. Вы словно медведь в зимней спячке. Сидите в своей берлоге в ожидании лучших времен. Вы думаете заняться разными делами, но ни одно из них не кажется достаточно захватывающим. «Слишком сложно», — решаете вы. Это заставляет вас еще больше отстраняться от друзей, а ничего не деланье резко сокращает количество вознаграждающих вас занятий. Вы чувствуете себя беспомощным, словно вообще ничего не в состоянии сделать. В конечном итоге начинаете критиковать себя за бездействие, а это вгоняет вас в еще большую депрессию. Круг замкнулся. Пришло время из него вырваться. Давайте приступим к работе. Начнем с более внимательного рассмотрения идеи о наличии мотивации. Миф о мотивации. Дженнифер считала, что без мотивации не может ничего делать. Погружаясь в уныние, она становилась менее активной и зацикливалась на том, как ей плохо. Она ждала возвращения мотивации, ждала перемены настроения, ждала, что ее жизнь наладится. Ожидание может оказаться довольно долгим. Я решил предложить альтернативу. Я спросил ее: «Если бы ты увидела, как я брожу по 57-й улице взад-вперед, словно ищу кого-то, ты бы подошла ко мне и спросила: Боб, кого ты ищешь?» А я бы ответил: «Жду появления мотивации. Думаю, она будет здесь с минуты на минуту. Что бы ты подумала?» «Я бы подумала, что ты сошел с ума». «Давай представим, что ты перестала ждать появления мотивации. Допустим, решила пойти в фитнес-клуб даже без мотивации. Ты просто приняла решение и пошла. Что случится дальше?» «Наверняка я почувствовала бы себя лучше, потому что сделала бы что-то для помощи себе». «Что ж, а вдруг именно так и становится лучше? Ты можешь поступить продуктивно даже без мотивации, даже если чувствуешь себя уставшей или не в духе. Ты можешь действовать в любом случае». «Ты прав. Иногда я ходила в фитнес-клуб даже без мотивации». «И вдруг мотивация придет позже. Вдруг ты почувствуешь желание продолжать занятия. Вдруг действительно создает мотивацию. Ты когда-нибудь замечала такое?» «Думаю, да», — сказала Дженнифер. «Иногда после тренировки я замечала, что у меня появляется больше сил для других дел». «Давай поставим мотивацию с ног на голову. Представь, что ты решила с сегодняшнего дня выполнять дела, которые не вызывают у тебя энтузиазма. Ты составила бы список дел, которые позволят чувствовать себя лучше, и делала бы их в любом случае, даже без мотивации. Ты бы не дожидалась желания, а просто делала. Давай посмотрим, что произойдет с твоим уровнем мотивации уже через 1 неделю. Каждый день ты будешь делать то, к чему не чувствуешь никакого желания». Если вы похожи на Дженнифер, то говорите себе: «Мне нужно почувствовать желание так сделать». Но это миф. Поведение создает мотивацию у того, кто решает делать то, что нужно, и он обретает мотивацию впоследствии. Готовность делать то, что не хочется. Говоря об отсутствии мотивации, мы на самом деле просто заявляем: «Я не хочу это делать». Мы можем формулировать такую мысль по-другому: «Это слишком сложно» или «Я не готов». Но основной смысл тот же — мы не хотим этого делать. Но разве вы не делали в прошлом много вещей, которые на самом деле делать не хотели? Например, готовились к экзаменам, ходили на работу, выносили мусор или мирились с чьим-то поведением. Реальность такова, что для выполнения чего-то не нужно ждать желания, достаточно просто готовности. и это отличается от того, чтобы быть мотивированным, уверенным или согласным. Так как перейти от желания к готовности? Я решил изучить этот вопрос с Дженнифер. Тебя когда-нибудь посещала мысль, это вполне может оказаться хорошим занятием, но мне действительно не хочется им заниматься? Да, например, тренировки, диеты, звонки друзьям, выполнение моей работы. Тогда ты понимаешь, что я имею в виду. У всех нас есть такая проблема. Мы просто не хотим делать то, чего не хотим. Мы словно вернулись в детство, когда мама или папа говорили нам что-то сделать, а мы ныли в ответ «не хочу». Но что, если мы решили, что не будем слушать этот внутренний голос и что мы готовы делать то, чего не хотели, например, заниматься спортом, сидеть на диете, учиться, выполнять свою работу? Мы просто так решили. Мы захотели и сделали. «Периодически я так и делала», — сказала Дженнифер. «Это было трудно». «Хорошо, Дженнифер, давай подумаем об этом. Какие вещи, которые на самом деле тебе делать не хотелось, ты делала в прошлом и делаешь сейчас?» «Давай посмотрим. 2 года назад я сбросила 4,5 килограмма. Я просто решила, что нужно вернуться в форму, и не сдавалась. Когда я училась в колледже, то готовилась к экзаменам и много раз справлялась с тем, что, как я думала, не смогу довести до конца. Также я решила порвать со своим парнем, хотя какая-то часть меня действительно этого не хотела». «Было ли для тебя полезно делать то, что тебе не хотелось?» «Да, это было полезно». «Похоже, ты становилась о себе лучшего мнения, сделав то, чего не хотела». «Думайте об этом в таком ключе. Как вы заставляли себя делать то, чего делать не хотелось? Вы объясняли себе, что это важно. Вам не обязательно было знать, что из этого что-то получится, но вы все равно так поступали. Вы делали это, даже когда были уставшим, неподготовленным или когда у вас болела голова. Вы надели свои ментальные Nikes и просто сделали это. А что происходило, когда вы делали то, чего не хотелось? Вы добивались успеха, чувствовали уверенность в своих силах. Вы осознавали, что нехватка силы и мотивации не может удержать вас от выбора сделать то, что делать необходимо. Вы призвали на помощь самодисциплину. Подумайте о вещах, которые были бы для вас полезными, но которые в действительности вам делать не хочется. Спросите себя, готов ли я это сделать? В пустых строках ниже закончите предложение «Я готов». Конструктивный дискомфорт. Изменения во всех сферах нашей жизни сопряжены с определенным дискомфортом. Потеря веса требует физических упражнений, налаживания отношений, терпеливости, принятия решения, умения действовать порой в условиях неопределенности. Столкновение со своими страхами вызывает тревогу. Так что дискомфорт неизбежен. Мы только что узнали, как важно делать то, чего вам не хочется, но теперь вы можете еще больше сосредоточиться на своей способности мириться с дискомфортом. Я рассматриваю это как конструктивный дискомфорт. Мы только что изучили вашу готовность сделать все необходимое, чтобы достичь улучшений, а теперь давайте сосредоточимся на вашем отношении к дискомфорту. Считаете ли вы дискомфорт чем-то изнурительным, истощающим, слишком долгим? Или рассматриваете его как временное неудобство, как вызов, помогающий преодолеть препятствия, и как неизбежную часть настоящей жизни? Считаете ли вы дискомфорт деструктивным или конструктивным? Что такое конструктивный дискомфорт? Это способность делать неприятные вещи для достижения своих целей. Думайте о дискомфорте как о средстве достижения цели. Это инструмент. Вот несколько простых упражнений, которые можно выполнять для развития терпимости к дискомфорту. Первое. Составьте вашу историю дискомфорта. Какие совершенные вами поступки были неприятными, но вы все равно их совершили. Второе. Соотнесите дискомфорт с гордостью. Чем вы гордитесь? Связано ли это с каким-то дискомфортом? Третье. Выясните степень дискомфорта. Следите за выполнением неприятных дел. Посмотрите, связан ли дискомфорт с их выполнением. Четвертое. Осознайте, что дискомфорт — временное явление. Он не убьет вас. Более того, он сделает вас сильнее. Танцоры говорят, это была хорошая тренировка. Боль приятна. Не делая ежедневно ничего неприятного, вы не добьетесь успеха. Вы можете использовать свой дискомфорт как инвестицию, делать то, что нужно, чтобы получилось то, что хочется. Действовать в дискомфорте — все равно, что наращивать умственные мышцы. Это называется самодисциплиной. Дискомфорт — временное явление, гордость — вечна. Не стоило этого делать. Еще одно препятствие на пути к успеху — ваши правила о том, чего делать не стоит. Например, после разрыва отношений вы можете подумать: «Не стоило проходить через это, не стоило оставаться одиноким». Это тяжело и зачастую несправедливо. Иногда плохие вещи случаются с хорошими людьми. Осознание того, что теперь вам придется справляться еще и со своими страданиями, только усугубляет ощущение несправедливости. Один из способов справиться с ситуацией — понять, что у вас нет особого выбора. Единственный имеющийся выбор — делать что-то для улучшения положения своих дел или не делать ничего. То, что с вами случилось, может быть несправедливым, возможно, даже травмирующим. Но это произошло не сегодня. Сегодня же вы можете спросить себя, есть ли что-нибудь, что можно сделать, чтобы помочь себе справиться со случившимся. Представьте, что ваш дом разрушил ураган. Теперь перед вами стоит выбор — отстроить его заново или сидеть и думать о том, каким ужасным был ураган. На что вы направите свои силы и ресурсы? Мы зачастую принимаем мудрое решение делать то, чего в действительности делать не стоит. Почему мы так поступаем? Потому что это в наших интересах. Это помогает нам улучшить жизнь. Каким человеком вы хотите быть? Переживая кризис, мы склонны сосредоточиваться на преодолении негативных эмоций, которые испытываем прямо сейчас. Это естественно. Но вы также можете воспринимать свою депрессию как возможность разобраться, каким человеком вы хотели бы быть. Хотели ли вы быть тем, кто ждет, пока с ним что-нибудь не произойдет, или тем, кто добивается результата? Ожидание улучшения самочувствия говорит о пассивности. Выполнение необходимого означает инициативу. Каким человеком вы хотите быть? Тем, кто ждет, или тем, кто действует? Дженнифер было свойственно ждать момента, пока ей не станет лучше. Я предложил ей другой выбор. Ты можешь больше делать сейчас и чувствовать себя лучше потом. Мы также можем думать о намерении как об инициативе. Я добьюсь своего, или я стремлюсь к своим целям. У Дженнифер было несколько хороших примеров прошлых целей, к которым она стремилась, и которых достигла. Она изучала в колледже сложные предметы, усердно училась и делала успехи. Она похудела. Она переехала в Нью-Йорк, не зная там никого, и завела новых друзей. Инициатива помогала ей чувствовать себя лучше. Пассивность приносила ощущение беспомощности. Древним грекам и римлянам во времена Аристотеля и стоиков была известна ценность такого образа мысли. Они придавали особое значение выработке привычек, способствовавших хорошей жизни, щедрости, мужества, самодисциплины и уравновешенности. Важной особенностью привычки является ее регулярная практика без наличия мотивации и получения вознаграждения. Вы просто так поступаете. Действуете в соответствии со своими интересами. Сформировав привычку добиваться своего, вы не будете полагаться на чувства. Вы не будете сидеть и ждать появления мотивации. Привычка будет противостоять усталости и трудностям. Вот каким человеком вы станете. Разгадка подхода Аристотеля состояла именно в том, чтобы стремиться стать таким человеком, которым вам хочется быть. Нужно знать свои цели. Дженнифер осознала, что хочет быть доброй, щедрой, правдивой. Но также она поняла, что ей нужно выработать привычку к самодисциплине, уметь действовать в плохом настроении и совершать трудновыполнимое. Хотите ли вы быть тем, кто добивается своего, не откладывает все на потом и способен совершать трудные вещи, даже если не хочется? Или вы хотите быть тем, кто ждет у моря погоды и готов выполнять только легкие и приятные дела? Хотите ли вы быть человеком, который ставит перед собой цели и упорно идет к результату? Или вы хотите быть тем, кто бросает дело в тот момент, когда что-то не ладится? Выбор за вами. на листе бумаги закончите предложение. Я хочу быть тем человеком, который... Знакомый мне молодой человек окончил Вестпойнт, военную академию США. Обучение там очень суровое. Я попросил его назвать самый важный урок, вынесенный им оттуда. Не раздумывая, он сказал: «Я научился тому, что могу делать то, что никогда не думал, что смогу сделать. Вдруг и вы научитесь тому же? Возможно, нам удастся сделать это вашей ежедневной привычкой. Давайте посмотрим, какие шаги вы можете предпринять, чтобы добраться туда, куда вы хотите, и быть тем человеком, каким вы хотите быть». Целевое планирование. Представьте себе, что вы отправляетесь в путешествие. Вы сели в машину с полным баком бензина, и вам приходит в голову мысль: «Но я же не имею ни малейшего понятия, куда хочу добраться». У вас может быть под рукой куча карт, но не зная, где вы хотите оказаться, вы не можете начать путешествие. Вы застряли на месте. Возможно, сейчас вы сосредоточены на том, как себя чувствуете. Вы уставший, грустный и беспомощный. Как настроиться на глобальную цель своей жизни? Один из способов — определить краткосрочные и долгосрочные цели. Вы должны думать наперед, думать о том, к чему вы хотите стремиться. Задайте себе вопрос: какой бы вы хотели видеть вашу жизнь? Дженнифер хочет улучшить свою общественную жизнь, больше заниматься спортом, учиться новому и добиваться большего. Например, вы можете сменить работу, больше путешествовать или найти партнера. Имейте в виду, что нужно иметь цель перед глазами. Это важный ориентир при принятии решения о том, каким образом расходовать свои силы и время. Советую разбить ее на промежуточные цели. На каждый день, каждую неделю и на более длительный срок. На следующий месяц и даже на следующий год. Ежедневные цели Дженнифер звучали так: встать с постели в течение 10 минут после пробуждения, принять душ, позавтракать, сходить в фитнес-клуб 3 раза в неделю и вовремя приняться за работу. Еженедельные цели включали планирование встреч с друзьями, ответы на телефонные звонки, которых она избегала, поход в кино или музей. В долгосрочной перспективе она хотела пройти курсы видеосъемки, поехать в отпуск с одной из подруг и сходить на пару свиданий. На листе бумаги запишите собственные цели. Будьте предельно четкими. Фраза «тренировка 2 раза в неделю» звучит конкретнее, чем расплывчатое желание привести себя в форму. Перечислите цели, которые вы хотите достичь завтра. На другом листе перечислите цели, которые вы хотите достичь на следующей неделе. Перечислите также цели, которые вы хотите достичь в следующем месяце. И перечислите цели, которые вы хотите достичь в следующем году. Теперь у вас есть цель на каждый день, неделю, месяц и год. Вам есть к чему стремиться. Так что можно открыть свою карту и начать путешествие. Мой опыт постановки целей. Если у вас есть проблемы с мотивацией, вы думаете, что ничего не получится, что повсюду препятствия и будущее безнадежно, то я хотел бы привести примеры из собственной жизни. Мне известно, каково это, когда тебе говорят, что ты ничего не сможешь поделать. Я знаю, каково это, когда вокруг одни препятствия. Мне известно, что значит обрести мотивацию. Мои родители развелись, когда мне не было 2 лет. Мама вернулась со мной и моим братом из Вирджинии обратно в Нью-Хейвен, штат Коннектикут. Мой отец был алкоголиком, никогда не посылавшим нам ни цента. Мы жили в доме для малоимущих, в течение нескольких лет надеялись лишь на социальное пособие, не дававшее нам умереть с голоду. Помню, когда мне было около 7, мама дала нам на ужин хлопья. Я спросил ее, почему нет другой еды. Она ответила: «У нас нет денег». В 13 лет я решил, что когда вырасту, не хочу быть бедным. Я подумал, единственный способ вырваться из этой бедности — получить образование. Мой брат Джим и я работали билетерами на спортивных мероприятиях Йельского университета, футболе и плавании, а еще я развозил газеты. Это был единственный способ заработать немного денег. И на них я покупал книги. Я составил список книг, которые нужно прочесть, чтобы поступить в колледж. Я отслеживал, сколько времени трачу каждый день на чтение книг по истории, литературе, науке, культуре речи. Когда мне было 15, мама сказала: «Не планируй поступать в колледж, у меня нет денег на твое обучение». Я ответил ей: «Не беспокойся об оплате, я собираюсь получить стипендию и поступить в Йельский университет». И я это сделал. Но все это сводилось к конкретной цели – избавиться от нищеты и поступить в колледж. Тогда я использовал для себя когнитивно-поведенческую терапию, просто я этого не знал. Что же я делал? Определил долгосрочные цели – вырваться из бедности и поступить в колледж. Составлял ежедневное расписание занятий, выделял время на чтение книг. Контролировал запланированное, следил за развитием словарного запаса. Готов был отложить в сторону другие дела для достижения своей цели, готов был пожертвовать временем с друзьями или телепередачами ради выполнения своей работы. Готов был отсрочить удовольствие, готов был делать все сейчас, чтобы моя жизнь стала лучше в будущем. Вы можете сказать, что у вас не получится, что вы не способны к самодисциплине, потому что у вас депрессия. Но у меня получилось выработать создающие мотивацию привычки. Вот почему я полностью уверен, что и у вас получится. Чем вы занимались, когда у вас не было депрессии? Один из способов избавиться от депрессии – заниматься тем, что вы обычно делаете, когда у вас ее нет. Ведите себя так, словно вы не в депрессии, и вполне сможете победить ее. Дженнифер знала, что ранее была намного более активной, ходила в фитнес-клуб, вставала вовремя, выполняла больше дел по работе, не отвлекалась на интернет, чаще встречалась с друзьями и посещала культурные мероприятия. Поэтому мы решили начать с прошлого, чтобы помочь ей двигаться вперед в настоящем. Из воспоминаний Дженнифер мы составили краткую историю всего, что помогало ей чувствовать себя хорошо в прошлом. Она вспомнила, что ей нравилось танцевать, гулять с собакой, читать слепым вслух. Она любила путешествовать, ходить в поход, кататься на велосипеде и играть с друзьями в детстве. Затем она начала плакать. Все эти вещи остались в прошлом, они безвозвратно ушли. А я возразил: «Не обязательно. Давай подумаем, что ты можешь запланировать прямо сейчас». Помните список вознаграждений из главы 2? Давайте на минуту вернемся к нему. Представьте, что вы находитесь в своем любимом ресторане, и у вас есть сертификат, позволяющий вам заказать все, что хотите, причем бесплатно. Давайте взглянем на меню. В нем есть все то, чем вы любили заниматься до депрессии, а также то, что вы хотели сделать, но никогда не пробовали. Теперь нужно решить, что заказать. Выбор целиком зависит от вас. Дженнифер решила заказать 2 знакомых вознаграждения из своего списка, пойти в фитнес-клуб и поужинать с друзьями. А еще взять на прокат велосипед и проехать по велосипедной дорожке вокруг Манхэттена. Так она раньше никогда не делала. Теперь у нее было несколько знакомых ей деликатесов, которых она с нетерпением ждет, и кое-что новое, чего она никогда не пробовала. Я попросил ее контролировать свои новые и старые занятия. Я хотел, чтобы она вникла в этот эксперимент. Как и в любом меню, разумеется, некоторые блюда не будут ей по вкусу. Это нормально. Мы всегда можем расширить список. Чем вы охотнее занимались, когда были в менее депрессивном состоянии? Запишите на листе бумаги некоторые идеи, которые могут стать блюдами вашего меню. Планируйте и предсказывайте свое удовольствие и успешность. Когда вы находитесь в депрессии, пессимизм заставляет вас верить, что любое ваше занятие будет пустой тратой времени, что вы не получите никакого удовольствия и не будете чувствовать себя успешным. Но единственный способ узнать, что припасла для вас жизнь, провести эксперимент на проверку вашего пессимизма. Вы можете использовать таблицу 6.2 в PDF-приложении к этой книге для предсказания степени удовольствия и успешности, которую вы ожидаете получить от запланированного занятия. После его выполнения вернитесь к таблице и запишите, что вы на самом деле испытали. Это похоже на упражнение из главы 2, когда вы отслеживали степень своего удовольствия и успешности, чтобы понять свою реакцию на различные занятия. Разница здесь в том, что вы собираетесь делать прогнозы, а затем сравнивать их с реальными результатами. Это домашнее задание по самопомощи полезно по ряду причин. Оно помогает заранее планировать дела, чтобы вы знали, чего ждать. Оно помогает осознать, что существуют занятия, связанные с низким уровнем удовольствия и успешности, например, сидеть дома и смотреть телевизор. Также оно помогает понять, что некоторые дела, встречи с друзьями, занятия спортом, выход в свет, помогают чувствовать себя успешными. Вы можете добавить их в свой список вознаграждений. Самое главное, вы сможете выяснить, точны ли ваши негативные прогнозы. Это будет пустой тратой времени. Например, Дженнифер обнаружила, что обычно прогнозировала низкую степень удовольствия и успешности, но на самом деле испытывала более высокую степень удовлетворения. Это побудило ее внести в расписание больше дел. Способ борьбы с вашим пессимизмом — сбор фактов. Пара слов, как пользоваться таблицей. Распишите на каждый час недели то, чем вы планируете заняться и сколько удовольствия «у», по вашему мнению, вам это доставит. Используя шкалу, где 0 — отсутствие удовольствия, 10 — самое большое удовольствие, которое можно себе представить. Укажите степень успешности «э», которую вы ожидаете ощутить, используя ту же самую шкалу. Например, если вы прогнозируете получить 3 балла удовольствия и 4 балла успешности от тренировки в 8 часов утра в понедельник, то в графе понедельника на 8:00 пишите «тренировка U3E4». После тренировки запишите то, что на самом деле испытали. Если вы хотите, можете попробовать другой вариант этого эксперимента. Проведите несколько дней, занимаясь вещами, которые вы делали раньше, в менее депрессивном состоянии. Оцените каждое занятие в зависимости от того, сколько удовольствия вы от него получаете и насколько успешным себя чувствуете. Затем сделайте то же самое в те дни, когда вы почти ничем не занимаетесь. По сути, это означает, что вы оцениваете удовольствие и успешность ничего не деланья. Теперь сравните их друг с другом. Например, Дженнифер собиралась пойти в фитнес-клуб, но, чувствуя себя подавленной и уставшей, решила остаться дома. Она сидела в квартире, думая о том, как ей одиноко. Активность состояла в том, чтобы сидеть дома и думать о том, как мне одиноко. Рейтинг удовольствия был равен 1, успешность — 0. На следующий день Дженнифер решила провести эксперимент с посещением фитнес-клуба. Она обнаружила, что удовольствие равнялось 4, успешность — 5, что было значительно лучше, чем сидеть дома. Изучите выгоды и издержки. Если вы были пассивны и валялись в кровати, как Дженнифер, то знаете, что такое отсутствие выбора занятий в действительности. У вас нет мотивации, нет настроения ничего делать. Но валяться в кровати — это выбор. Вы можете выбрать либо валяться, либо заняться чем-то другим. Если вы готовы сделать выбор, связанный с вашей целью и тем, каким человеком вы хотите быть, и полны решимости делать то, чего вам не хочется, то сможете узнать, что произойдет в случае, если вы на самом деле что-то сделаете. Первое, о чем нужно спросить себя, каковы выгоды и издержки этого занятия? И второе, сколько времени я готов заниматься, прежде чем получу выгоду? Давайте начнем с выгод и издержек какого-то занятия. Возьмем спорт. Каковы издержки получасовой тренировки? Вы можете устать, вспотеть и даже испытать некоторый дискомфорт. Теперь подумайте о выгоде спорта. Вы можете почувствовать себя лучше просто от выполнения упражнений. Тренировка отвлечет вас от негативных мыслей, после нее вы ощутите прилив сил. Также можно получить пользу от выброса эндорфинов во время тренировки. Как насчет долгосрочной выгоды? Что если тренироваться 5 дней в неделю в течение полугода? Какой будет выгода? Вы можете сразу заметить, что от постоянных инвестиций в позитивное поведение отдача будет расти. Используйте таблицу 6.1 в PDF-приложении к этой книге для анализа выгод и издержек вашего выбора. Вам также следует рассмотреть альтернативу действию, то есть бездействие. Каковы выгоды и издержки ничего не делания? Издержки заключаются в том, что вы наверняка будете чувствовать себя неуспешным, ничего не добьетесь и останетесь в депрессии. Выгода в том, что вы не будете тратить впустую свое время и силы. Вывод. Одна из причин, почему мы часто не пытаемся ничего делать, заключается в том, что мы хотим мгновенно почувствовать себя лучше. Вы можете куда-нибудь пойти, сделать что-нибудь из того, что нравилось вам раньше, когда вы не были в депрессии, и ощутить разочарование. тогда вы готовы сдаться и погрузиться обратно в апатию. Но положительные эмоции, которые вы стремитесь получить, могут потребовать некоторого времени. Вам следует спросить себя, готовы ли вы делать позитивные вещи снова и снова на протяжении некоторого времени для получения желаемого удовольствия и успешности. Издержки как предоплата. Вытерпеть трудности сейчас, чтобы облегчить себе жизнь позже. Вы можете лежать в кровати и ждать появления мотивации, или же определить свои цели, инвестировать в самодисциплину как в новую привычку, которую вы хотите в себе воспитать, посвятить себя выбору и наблюдать, придет ли мотивация после начала действий. Активность создает новые реалии, новые силы, новый опыт, даже новых друзей. Двигаясь вперед и делая необходимое, независимо от того, есть ли у вас мотивация или нет, и нравится ли вам это или нет, каждый день вознаграждаете себя похвалой за совершение трудновыполнимого. Только вам известно, как трудно преодолеть самого себя. Борьба с отсутствием мотивации. Не ждите появления мотивации, ее создает действие. Говоря об отсутствии мотивации к деятельности, вы в действительности говорите «я не хочу этого делать». Будьте готовы делать то, чего не хочется. Решите, каким человеком вы хотите быть. Хотите ли вы быть тем, кто ждет, пока что-то не произойдет, или тем, кто добивается результата? Выберите свою цель, установите конкретные цели, которых вы хотите достичь на следующий день, через неделю, месяц и год. Чем вы занимались, когда у вас не было депрессии? Боритесь с ней, занимаясь некоторыми из этих занятий. Прогнозируйте, какое удовольствие вы ожидаете получить от данной деятельности, затем отследите результат. Проверьте свой пессимизм. Используйте свой список вознаграждений, добавляйте в него занятия, приносящие наибольшее удовольствие и чувство успешности, а затем включайте их в свое расписание. Изучите выгоды и издержки, долгосрочные и краткосрочные, от совершения действий. Не ожидайте немедленной отдачи. Со временем ваши новые привычки создадут новые реалии. Вы можете начать прямо сейчас.